Благодарность. В ходе написания этой книги я наделал больше долгов, чем когда-либо смогу возвратить. Прежде всего, я должен поблагодарить своего руководителя, доктора философии Кристофера Эндрю, который первым пробудил во мне интерес к истории британской разведки и без чьей постоянной поддержки эта книга была бы невозможна. Я очень благодарен ему за то, что он дал мне волнующую возможность быть его помощником-исследователем в работе над беспрецедентной официальной историей службы безопасности Ми-5. Я также в долгу перед рядом сотрудников британской разведки, находящихся на действительной службе и ушедших в отставку. Их имена должны оставаться в тайне, но они знают, о ком идет речь. На протяжении 7 лет между 2002 и 2009 годами исследований в Кембриджском университете для меня было привилегией преподавать и помогать в написании студенческих работ историю разведки. Одним из преимуществ преподавания в Кембридже является то, что можно проверить новые идеи на исключительно ясных умах. Семинар Кембриджского университета по разведке, который я помогал организовывать в 2006-2009 годах, вероятно, является самым оживленным академическим семинаром по разведке в мире, и я испытывал удовольствие представлять на нем доклады по многим темам, которые рассмотрены в этой книге. Я также проверил многие содержащиеся в ней идеи на международной конференции, посвященной разведке и империи, которую я помогал организовывать и которая проходила в Кингс-колледже Кембриджа в апреле 2009 года. Мой собственный колледж в Кембридже, Тринити-колледж, был особенно подходящим местом для изучения истории британской разведки. И КГБ тоже. Тринити-колледж также щедр, как и богат. И я испытываю особую благодарность за его грант. Моя докторская диссертация финансировалась Британским советом исследований в области искусств и гуманитарных наук, которому я чрезвычайно благодарен, а после получения докторской степени моя стипендия младшего научного сотрудника в Дарвиновском колледже Кембриджа отчасти финансировалась щедрым грантом Треста Исаака Ньютона. Я хотел бы поблагодарить, в частности, следующих людей, которые любезно читали черновики этой книги на различных этапах ее написания. Питера Мартленда, Брюса Хоффмана, Филиппа Мерфи, Ричарда Олдрича и Питера Хеннесси. Терри Барри был моей верной опорой с того самого момента, когда я познакомился с ним в Тринити-колледже в Дублине много лет назад. Уилл Лесли с семинара Кембриджского университета по разведке помогал мне, делая фотокопии документов в государственном архиве, а Софи Уэбб помогала мне в написании первого черновика. Мои редакторы в Харпер Коллинз, Мартин Редферн и Роберт Лейси оказывали мне исключительную помощь от начала до конца, как и мой литературный агент Джон Элик в A.P. Watt. Это старейшее литературное агентство в мире, примечание переводчик. В ходе моей работы друзья оказали мне большую помощь, чем они, вероятно, понимали. В Кембридже было несколько человек, которые помогали мне оставаться относительно в здравом уме после долгих дней исследований. Кевин Квинлен, Эдам Шелли, Джонатан Чефкин, Джохен Шенк, Джонатан Мастерс и Джайлз Кингсли Поланд. Мне повезло, что я могу называть Иоанна Рассела другом, и за эти годы я извлек огромную пользу из бесед с ним на тему нашего исследования. Лондонские друзья стали хорошей компанией и приятным перерывом на отдых после часов, проведенных, сгорбившись над письменным столом в Государственном архиве. Тома Бракснера и Джулиет Макдермот я благодарю за обсуждение темы британских военных, Коннелла Паттеля и Али Аль-Руфаи за то, что помогли мне лучше разбираться в медицине. И моя особая благодарность Тиму Персону, чей дом в Свазиленде подтолкнул меня к размышлениям о колониальной истории. И хотя едва ли нужно об этом говорить, моя искренняя благодарность моей семье, моему отцу Майклу, матери Лайле и сестре Лии, которая за недавнее время пережила больше, чем следовало бы. Без поддержки моего отца, который вырос в колониальной Кении, эта книга потерпела бы неудачу уже давно, и я надеюсь, что он получит приятную возможность увидеть ее в напечатанном виде. Больше всего моя глубочайшая благодарность адресована моей супруге Дженнифер, которая поддерживала меня на протяжении всего этого времени, когда шла работа над этой книгой, и которой она посвящена. Я не смог бы сделать это без нее. Колдер Уолтон.